Часть шестая. Дассендейл. Глава 73. На следующее утро, а оно выдалось холодным и пасмурным, нас позвали на общий лагерный сбор. К дубу реформации отправились все до единого. Жители Свордстоуна, мы с Барком и Николасом, Эдвард и Джозефина с мышкой на руках, Саймон, Нетти и тетушка Эверник. Люди, охваченные тревожными ожиданиями, были непривычно молчаливы и сосредоточены. Братья Кэт стояли на деревянном помосте в обществе нескольких сотников. Роберт Кэт выступил вперед и обратился к толпе с речью. Лицо его было спокойным и дышало уверенностью. «Друзья, близится решительный час. Наши осведомители сообщают, что армия Уоррика уже достигла Интвуда, а это всего в 3 милях от Норриджа. Сам Уоррик остановился в доме, который принадлежит семейству Грэхэм, богатейшим лондонским купцам». Слушатели разразились свистом и улюлюканьем. Кэт улыбнулся и продолжил. «Уоррика сопровождают его сыновья, подростки, Амброуз и Роберт. Думаю, этим юнцам предстоит увидеть, как их отец улепетывает от нас во все лопатки. Маркиза Нортгемптона, которого мы обратили в бегство, Уоррик назначил своим помощником. Что ж, если он не нашел никого лучше, ему можно только посочувствовать. Более того, норфолкские чиновники сообщили Уоррику, что согласились сотрудничать с нами лишь под страхом смерти. Всем им дарованы прощение и разрешение присоединиться к армии. Правда, этих людей заставили носить ошейники, напоминающие об их вероломстве». Ответом был дружный хохот. Дождавшись, пока он стихнет, Кэт заговорил другим, уже более серьезным тоном. «Я не буду скрывать от вас, что битва будет суровой. Армия, которая движется сюда, почти не уступает нам в численности. В ее рядах около 1500 швейцарских ланскнехтов, свирепых бойцов, не идущих ни в какое сравнение с итальянцами, с которыми мы столкнулись месяц назад. Теперь нам предстоит сразиться не с дворянскими хлыщами, а с опытными солдатами. Среди них большой отряд, воевавший в Шотландии. Его возглавляет капитан Друри, за плечами у которого множество сражений. Скорее всего, неприятель будет здесь уже завтра». Кэт смолк и окинул взглядом толпу, словно бы оценивая ее боевой настрой. Почти все лица, которые я мог разглядеть, в особенности юные, светились решимостью и отвагой. «Мы готовы к бою! Мы готовы умереть!» — неслось со всех сторон. «Жизнь, которую мы вели прежде, хуже смерти!» «Мы успели укрепить городские стены», — продолжал Кэт. «Но если вражеская армия ворвется в город, мы станем сражаться на улицах. У нас есть опыт уличных боев, и мы будем бить врагов так же неумолимо, как били войско маркиза Нортгемптона. А если в конце концов нам придется сойтись с противником в открытом поле, мы готовы к такому сражению. Все мы прошли военную подготовку. У нас достаточно оружия. Наши командиры не менее опытны, чем вражеские. Да и то, что мы находимся на вершине холма, дает нам важное преимущество. С помощью Господа, на милость которого мы уповаем с самого начала, мы одержим победу. Благие цели, к которым мы стремимся, непременно будут достигнуты!» Внезапно на лицо Кэта набежала тень. Быть может, сведения о численности и мощи вражеской армии, которыми он располагает, весьма неутешительны, — невольно подумалось мне. А вдруг грядущая победа, в которой капитан убеждает повстанцев, вызывает у него самого серьезные сомнения? Толпа меж тем аплодировала и радостно гудела. Кэт, выждав несколько минут, заговорил вновь. «И последнее, что я хотел сказать вам. Полагаю, женщинам, сопровождающим своих мужей, настало время отправиться домой. Пусть собирают урожай и ждут мужчин, которые вскоре придут с победой. Теперь, когда Маусхолдскому холму предстоит стать местом сражения, женщинам не стоит здесь оставаться. Оратор перевел дыхание. Раненые и все, кто болен и стар годами, также должны вернуться домой. Мы очень благодарны им за помощь, но ныне в лагере останутся лишь те, кто способен сражаться. К оружию, друзья мои! И да поможет нам Бог! Вскинув руки, Кэт благодарно кивал, внимая хору приветственных возгласов. Когда толпа смолкла, он спустился с помоста вместе с остальными. Проходя мимо меня, его старший брат Уильям Кэт сообщил. «Мастер Шардлейк, сегодня в городе снова базарный день, и мы рассчитываем на вашу помощь. Через час подходите к гребню холма». Мы вернулись к своим хижинам вместе с другими повстанцами, исполненными воодушевления и тревоги одновременно. Очередной проповедник протискивался сквозь толпу, потрясая Евангелием и возвещая, что близится час апокалипсиса. «Все вы избраны Господом!» — громогласно заявил он. Некоторые повстанцы остановились, с любопытством прислушиваясь к его речам. Другие не удостоили пророка даже взглядом. «Кэт, как всегда, был на высоте», — заметил Николас. «Он смелый человек. Заявил, что уверен в победе, но не стал скрывать, что враг несравненно сильнее, чем прежде. С самых первых дней он был с людьми честен и откровенен». «Что верно, то верно», — раздался чей-то голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел Майкла Воувела. «Я отправляюсь в Норридж готовиться к предстоящей битве», — сообщил он, хлопнув меня по плечу. «Нас ждет великая победа, мастер Шардлейк. Наш враг силен, но я, как и многие мои друзья, сомневаюсь, что эту армию направил против нас протектор. Уверен, Сомерсет на нашей стороне». Воувел торопливо зашагал прочь. Овертон проводил его задумчивым взглядом. «Надеюсь, Майкл прав, и протектор действительно не имеет к этой армии никакого отношения», — заметил он. «Кстати, в победе уверены далеко не все. Я слышал, вчера многие покинули лагерь. Теперь, после того, как капитан Кэт дал понять, насколько велика опасность, дезертиров наверняка станет еще больше». «А вы будете сражаться, мастер Николас?» — спросил Саймон. «Не знаю, а ты?» «Я буду делать то, что мне прикажут», — ответил Скамблер, глядя ему прямо в глаза. «Отведу лошадей, куда потребуется». Помолчав, он добавил едва слышно. «Никогда я не был таким счастливым, как сейчас». «Да, здесь, в лагере, ты такой же необходимый человек, как и все прочие», — кивнул Николас. «Буду молиться Господу, чтобы он уберег всех вас», — вздохнула тетушка Эверник, сжав руку Саймона. Глаза ее увлажнились слезами. «С тех пор, как умер мой бедный муж, я тоже не бывала так счастлива, как здесь, на Маусхолдском холме. Но, похоже, мне придется вас покинуть». «Но ведь вы вдова», — возразил я. «Капитан Кэт говорил лишь о женщинах, пришедших сюда вместе с мужьями». «Нет, он сказал, что женщинам вообще не стоит здесь оставаться», — грустно улыбнулась тетушка Эверник. «Да я и сама вижу, что наши запасы подходят к концу, а кормить лишние рты совершенно ни к чему», — добавила она, пристально глядя на меня. «Местные крестьяне ничем не смогут нам помочь до нового урожая. Они и сами сейчас живут впроголодь». Моя собеседница испустила тяжкий вздох. «Вместе со мной в Свордстоун намерены вернуться несколько стариков. Думаю, мы отправимся в путь, не откладывая». Она по очереди обняла нас всех, а Джозефину особенно крепко. «Долгие проводы, лишние слезы. Вряд ли Господь приведет нам увидеться вновь. Пойду-ка вперед, соберу свои пожитки». «Я тоже должна вернуться в Норридж», — прошептала Джозефина. «Не вижу в этом смысла», — возразил я. «Капитан Кэт только что сказал, что на городских улицах будут вестись бои. Уверен, в лагере и будет безопаснее», — повернулся я к Эдварду. «Если город останется в наших руках, то Джозефине ничего не угрожает», — покачал он головой. «Если же мы проиграем, Она будет всего лишь одной из норвичских женщин, которая сидит дома с ребенком на руках. Но если сражение разразится здесь, на склоне холма, и да не попустит этого Господь, наши враги победят, беззащитных женщин и детей ожидает печальная участь. Нет, Джозефина вернется со мной в наш дом в Норридже. Мы тоже двинемся в путь прямо сейчас, не откладывая. «Прошу вас, мастер Шарлейк, не надо спорить», — взмолилась Джозефина. «Эдвард прав. Когда вы отправитесь на базар, мы присоединимся к вам». «Что ж, вам решать», — вздохнул я, сознавая, что буду скучать по Джозефине и по маленькой мышке. Николас взял меня за руку повыше локтя, взглядом предложив отстать от остальных. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. Я в ответ лишь пожал плечами. «То, что прикажет капитан Кэт». «Но вы уже получили приказ». «Простите, мастер Шардлейк, но вы относитесь к числу тех, кто стар годами и не способен сражаться», — криво усмехнулся Овертон. «Вам приказано уходить». «Тем не менее я останусь. Несмотря на свою старость и немощь, я еще способен приносить пользу». «А что намерен делать ты?» — спросил я, пристально взглянув на своего помощника. «Пока не знаю», — прикусил он губу. «Трудно сражаться на стороне тех, в чьей правоте ты не уверен». «Крови прольется немало», — заметил я. «Перед самым отъездом из Лондона я случайно столкнулся с капитаном Друри, о котором упомянул Кэт. Его солдаты избивали несчастного шотландца, а Друри, вместо того, чтобы остановить подчиненных, только их подзадоривал. Этим людям нравится убивать, а за плечами у них опыт войны в Шотландии». «Любопытно, а сэр Ричард Саутвелл тоже с ними? Когда сюда явилась армия Нортгемптона, он был в ее рядах?» «Неизвестно, остался ли он в Кембридже, чтобы дождаться Орика. Впрочем, не сомневаюсь, сейчас сэр Ричард предпочитает находиться поближе к Норфолку, чтобы следить за собственными пастбищами. Да и своими обязанностями по отношению к леди Марии он вряд ли намерен пренебрегать». «Что ж, вот с Саутвеллом я бы с удовольствием сразился», — заявил Николас. Поняв, что Николас пребывает в полном смятении, я решил воздержаться от дальнейших расспросов. Мы подошли к гребню холма и остановились в ожидании повозок, которым предстояло доставить в город оставшиеся ценности. Я увидел капитана Майлса, который, подобно Эдварду, собирался в Норридж для того, чтобы завершить последнее приготовление к осаде и, возможно, к уличным боям. С ним был целый отряд лучников. Вскоре появилась Джозефина с мышкой на руках. «Не сердитесь на меня, мастер Шардлейк», — сказала она со вздохом. «Уверена, в Норридже нам будет безопаснее». «Я вовсе не сержусь, Джозефина. Просто мне грустно, что вас с мышкой больше не будет рядом». Молодая женщина, обернувшись, окинула взглядом огромное пространство, где вокруг разноцветных приходских флагов теснились крошечные деревянные домики. «Мне тоже жаль покидать лагерь», — призналась она вполголоса и добавила. «Теперь никто не скажет, что простые люди в Англии не способны самостоятельно управлять собой». Я пощекотал подбородок мышки, и она довольно загулила. «Эта кроха растет прямо на глазах», — улыбнулся я. — «Помнишь, как ты вместе со своим отцом пришла наниматься ко мне на службу? С тех пор прошло всего 5 лет. Окажется, целая вечность. Иногда у меня возникает впечатление, что здесь, в лагере, время течет по-иному», — заметила Джозефина. — «Словно бы это какое-то особое, заколдованное место, где время растягивается». Она смущенно улыбнулась. — «Наверное, вам это кажется чушью. Напротив, я прекрасно тебя понимаю». Внимание мое привлекли чьи-то громкие пронзительные голоса. Оглянувшись, я увидел Саймона в окружении нескольких мальчишек, судя по всему, подмастерьев из Норриджа, давно уже избравших его в качестве мишени для насмешек. «А здорово ты выступил на рыцарском турнире, грязнуля! Взял да и легнул лошадь в задницу! Неужели ты думал, что она настоящая? Похоже, ты еще глупее, чем кажешься!» — наперебой орали они. Саймон, красный как рак, опустил голову, стараясь не смотреть на своих обидчиков. «Эй вы, оболтусы, оставьте парня в покое! Если бы кто-то из вас, никчемных слабаков, умел обращаться с лошадьми хотя бы наполовину так же ловко, как и Саймон, ему бы цены не было!» Мальчики трусливо бросились в рассыпную. По пути в город Скамблер был занят. На крутом спуске с холма лошадей постоянно приходилось брать под уздцы. Но когда мы благополучно оказались внизу, я подошел к нему. «Я видел, эти несносные мальчишки опять досаждали тебе, Саймон. В лагере я про них совсем забыл, но сегодня они зачем-то притащились сюда из Норриджа». Пожал он плечами. Я пристально посмотрел на паренька. Солдат, заступившийся за него, назвал его обидчиков никчемными слабаками. А вот сам Саймон отнюдь не выглядел слабаком. Сытная еда и тяжелая работа сделали свое дело. Он окреп, раздался в плечах, на руках у него появились мускулы. «Когда все закончится, — начал я, — когда мы победим, — с горячностью перебил меня Скамблер. Да, когда мы победим, думаю, будет неплохо, если ты поедешь со мной в Лондон. Я найду тебе работу конюха, и ты сможешь использовать свои способности на всю катушку». У Саймона от изумления аж глаза на лоб полезли. «Вы возьмете меня в Лондон?» — выдохнул он. «Если ты захочешь со мной поехать. В конце концов, что тебя держит в Норридже, тетка?» Лицо паренька исказилось от обиды. «Она выгнала меня на улицу. Видеть ее больше не хочу. В Лондоне тебя никто не знает, и никому не придет в голову над тобой смеяться», — заметил я. Взгляд Саймона лучился радостью. «Поехать в Лондон. Начать там новую жизнь». Внезапно на его лицо вновь набежала тень. «Но как я буду жить в таком большом городе? Я там заблужусь». «Не переживай, я помогу тебе освоиться. И Барак с Николасом тоже». «Я так вам благодарен, мастер Шардлейк. Так благодарен!» — пробормотал Скамблер, и глаза его наполнились слезами. «Поверьте, вам не придется за меня краснеть. Я постараюсь вести себя разумно и не попадать в просак». «Поверь, в Лондоне люди иногда попадают в просак», — улыбнулся я. В городе было полно повстанцев. По пути к площади Тумланд я видел не менее сотни лучников, упражнявшихся в стрельбе на пустоши Святого Мартина. Солдаты, вооруженные копьями и пиками, бродили по узким улочкам, спрашивая у горожан дорогу на базарную площадь. Все пробоины в городских стенах были заделаны, наверху стояли караульные. Среди повстанцев, возводивших новые каменные заграждения, я заметил Тоби Локвуда и подумал: «Ну что ж, по крайней мере, этот человек не боится тяжелой работы». Возле Тумланда я простился с Джозефиной и Эдвардом и в последний раз сжал крохотную ручку мышки. Глядя им вслед, я думал о том, доведется ли нам увидеться вновь. На рынке царило оживление. Мы разгрузили свои повозки и принялись яростно торговаться. Сегодня покупатели сбивали цену на наш товар не так бесстыдно. Возможно, мысль о грядущем сражении побудила в них сочувствие. Тем не менее, несколько раз мне пришлось воззвать к совести тех, кто пытался за бесценок приобрести венецианскую вазу или украшение из чистого золота. Вспомнив об ожерелье с жемчужными подвесками, я попробовал его найти, но безуспешно. Роберта Кэта сегодня в городе не было. Место брата занял Уильям. После полудня все ценности были проданы, а на вырученные деньги закуплена провизия, которую мы уложили на повозки. Уильям Кэт, подойдя ко мне, бросил пренебрежительный взгляд на золотые тарелки и украшения, которые покупатели запихивали в сумки. «Нам это барахло было совершенно без надобности», — процедил он. «Да, сэр», — согласился я. «Мы поступили правильно, продав все эти вещи». «Уверен, в вашем лондонском доме подобного хлама предостаточно», — сказал он, буравя меня взглядом. «В моем доме нет ничего лишнего, сэр», — пожал я плечами. «Лишь те вещи, без которых я не могу обойтись». Уильям молчал, и я заговорил вновь. «Прежде чем вернуться в лагерь, мы с мастером Овертоном хотели бы побывать в замке, навестить Джона Болейна. Полагаю, у нас больше не будет возможности повидаться с ним до того, как...» «До того, как всем нам придется горячо», — перебил Кэт. «Хорошо, идите, но вечером непременно возвращайтесь в лагерь». «Да, конечно». Я сделал знак Николасу, который вместе с Саймоном пытался успокоить норовистую лошадь. «Уверен, ты не прочь повидаться с Изабеллой Болейн», — усмехнулся я, когда он подошел поближе. Как и всегда, подъем на холм, где располагался замок, показался мне чрезвычайно утомительным. Несмотря на то, что охапка папоротника, на которой я спал в лагере, оказалась для моей спины полезнее, чем пуховая перина, в последнее время мне вновь досаждали боли между лопатками, да и суставы временами начинали отчаянно ныть. Скорее всего, виной тому была сырая и холодная погода. Войдя в вестибюль замка, мы заметили произошедшие там перемены. Посреди зала стоял огромный стол, за которым восседали помощники Кэта. Судя по всему, они допрашивали закованных в цепи арестантов, выстроившихся к столу длинной вереницей. В памяти моей всплыла странная сцена, свидетелем которой я стал во дворце графа Суры несколько дней назад. Подойдя к одному из охранников, я спросил у него, что здесь происходит. «Ничего особенного», — ответил он. «Просто записываем кое-какие сведения о заключенных». Стражник проводил нас в камеру Болейна. Когда он постучал в дверь, Джон поспешно крикнул: «Подождите минутку!» До нас долетел громкий скрип кровати, и охранник, понимающе ухмыльнулся. «Похоже, они тут приятно проводят время». Выждав немного, он открыл дверь. Когда мы вошли, Болейн торопливо застегивал пуговицы дублета, а Изабелла оправляла измятое платье. «Мастер Шардлейк! Мастер Овертон!» — воскликнул Болейн, озабоченно глядя на меня. «Не ожидал увидеть вас сегодня. До нас тут дошли слухи, что в городе со дня на день будет армия графа Орика. Нам тут в замке ничего не угрожает. Но вам нужно вернуться в Лондон, пока не поздно!» Изабелла кивнула в знак согласия. «Сегодня у нас может быть последняя возможность повидаться», — сообщил я, решив не обсуждать свои дальнейшие планы. «Как ваши дела?» «Мы оба здоровы и всем довольны», — ответил Болейн и, посмотрев на жену, расплылся в улыбке. Она улыбнулась в ответ. Щеки ее слегка зарделись. «В замке творится нечто странное», — продолжил Джон. «Не знаю, по какой причине, но арестантов из числа джентльменов переводят в другие места, и всех их снова заковали в цепи». «Да, мы только что видели внизу множество заключенных в цепях», — кивнул я. «Но никто не объяснил нам, что происходит». «В любом случае, нас это не касается», — заявил Болейн, накрывая руку Изабеллы своей. «Меня посадили сюда городские власти, а не Роберт Кэт и его приспешники». Он повернулся ко мне. «Есть у вас какие-нибудь новости о несчастной Эдит? У меня из головы не выходит то, что вы рассказали мне в прошлый раз. Подумать только. Все эти годы она жила здесь, в Норридже». Увы, больше ничего мне узнать не удалось. Все, что нам известно, в мае она побывала у дальних родственников, просила помочь ей деньгами, но получила отказ. После этого следы ее теряются, вплоть до того самого дня, когда она была обнаружена убитой. «Судьба этой бедной женщины не может не вызвать сочувствия», — проронила Изабелла. «Судя по всему, родители обращались с ней очень жестоко». Джон Болейн хранил молчание. Несомненно, он так и не мог простить обиды, которые нанесла ему покойная жена. «Вы получили какие-нибудь известия от Дэниела Чаури?» — осведомился я. «Этот шельмец как сквозь землю провалился!» — злобно сверкнул глазами Болейн. «Думаю, он удрал куда подальше». Джон тяжело перевел дух. «Изабелла рассказала мне о его грязных посягательствах. Слава богу, она сумела дать наглецу отпор». Лицо Болейна потемнело, он крепче сжал руку жены. «Господи Иисусе! А что, если это он убил Эдит?» «Ох, если бы я мог добраться до этого мерзавца!» — пробормотал он, сжимая кулаки. «Полагаю, Чаури сейчас уже далеко», — заметил Николас. «А что слышно о сэре Ричарде Саутвелле?» — спросил Болейн. «Он прибудет сюда вместе с армией Орика?» «Скорее всего», — кивнул я. «Полагаю, все это время он находился в Кембридже вместе с остатками воинства Нортгемптона. Устраивал дела леди Марии». «А его прихвостни? Молодые головорезы вроде Аткинсона», — процедил Джон. «Где сейчас все эти разнузданные молодчики?» возможно, вместе со своим патроном. «В том, что армия Орика одержит победу, нет никаких сомнений», — заявил Болейн, расхаживая по камере взад-вперед. «Хотел бы я знать, когда мятежу положат конец, ожидают ли Саутвелла и леди Марию какие-нибудь неприятности? В конце концов, во время бунта она оставалась у себя в Кеннинг-холле, вместо того, чтобы бежать в Лондон». «В том, что старшей дочери Генриха грозят неприятности, я отнюдь не уверен. После того, как Франция объявила нам войну, значение леди Марии как наследницы престола существенно возросло. Протектору сейчас необходима поддержка Священной Римской империи. И не забывайте, он сам доводится леди Марии родственником». Болейн вперил в меня пристальный взгляд. «А ваша собственная участь вас не тревожит? Вы находились в лагере бунтовщиков с первых дней мятежа. Не боитесь, что вас призовут к ответу?» «Меня захватили в плен и удерживали в лагере силой», — заявил я. «А если у меня возникнут какие-либо трудности, мне остается лишь уповать на покровительство леди Елизаветы. Даже в нынешних обстоятельствах успех расследования, связанного со смертью вашей супруги, помог бы мне заручиться ее благосклонностью. Очень жаль, что вы упорствуете в своем нежелании отвечать на некоторые важные вопросы», — произнес я, буравя его глазами. «Например, о том, где находились в вечер убийства». «Я уже тысячу раз повторял, что не выходил из своего кабинета», — раздраженно бросил Болейн. На несколько секунд в воздухе повисло молчание. Потом Изабелла принужденно рассмеялась и сказала: «Джон, давай уже, наконец, сообщим нашу новость». Лицо Болейна моментально просветлело, он снова сжал руку жены. «Представьте себе, Изабелла беременна вот уже 3 месяца. Надеюсь, теперь у меня появится сын, которого люди не будут считать чудовищем. Она знала это уже несколько недель, но не хотела говорить мне, пока мы не будем вместе». Я произвел в уме быстрый расчет. Сейчас август. Значит, Изабелла забеременела в мае, незадолго до ареста мужа. Но не исключено, что это произошло, когда Болейн уже находился в тюрьме, и отец ребенка кто-то другой. Быть может, ее отношения с Чаури отнюдь не таковы, какими она хочет их представить. Но каждое слово, каждый поступок этой женщины убеждали в том, что она не кривит душой. Я бросил взгляд на Изабеллу, и та смущенно улыбнулась в ответ. «Примите мои искренние поздравления», — произнес я. Изабелла, подойдя поближе, крепко сжала мою руку. «Мастер Шардлейк, умоляю, уезжайте в Лондон, пока это еще возможно. Мы так признательны вам за все, что вы для нас сделали. Вы не должны подвергать себя опасности». «Да, мы надеемся встретиться с вами в иные, более спокойные и счастливые времена», — пробормотал Болейн. «Вам, мастер Овертон, тоже нужно подумать о себе», — воскликнула Изабелла, поворачиваясь к Николасу и сжимая его руку. «Вы должны сохранить себя для прекрасной девушки с чистой душой, встреча с которой, уверена, вскоре вам предстоит. Если бы я мог встретить женщину, столь же прекрасную, как вы, сударыня», — галантно изрек Николас. Изабелла сделала нам реверанс, мы поклонились ей, пожали руку Джону Болейну и постучали в дверь, призывая стражника. Он выпустил нас и запер дверь снаружи. «Теперь мы не скоро увидимся с Джоном Болейном», — подумал я. Однако, как выяснилось, ошибся.